День был на исходе, и мы помчались дальше на полной скорости. А вдруг путь нам преградили три спящих носорога. К счастью, мы успели объехать их прежде, чем они стали. Никогда мы еще не сталкивались так близко с носорогами, и лучше с ними и впредь не сталкиваться. Последние дни мы разъезжали в Серенгети с утра до вечера. В общей сложности провели в парке 5 месяцев, почти все время на колесах, досталось и машинам, и нам. Каждый уголок, где могли укрыться львы, был обследован, но все напрасно. Единственное, чего мы достигли, так это основательного знакомства с местным животным миром. Также мне интересно было узнать о повадках животных в дождливый сезон. Мы проложили везде автомобильную колею, которая могла помочь инспекторам проникнуть в ранее недоступные уголки Серенгети. В самый последний день грифы привели нас к падали, недалеко от того места, где 5 днями раньше мы видели 2 львов, похожих на Джеспа и Гупу, и теперь мы застали их же около буйвола. Почему-то они предпочитали именно этого мощного зверя, хотя кругом было вдоволь гораздо более уязвимых конгони и мелких антилоп. Темный лев, похожий на Гупу, наелся до отвала и теперь охранял добычу от 3 нахальных шакалов. Они все время подбегали за лакомыми кусочками, пока грозное рычание не обратило их в бегство. Светлый не вмешивался, он лежал в тени под деревом, и утренний ветерок перебирал его гриву. Да чего ж они красивые? Важные, но не злобные, полные достоинства, уверенные в себе. Глядя на них, нетрудно было понять, почему человек всегда восхищался львом, даже сделал его символом. Царь зверей, как его называет снисходительный монарх. Конечно, он хищник, но хищники нужны для равновесия в животном мире. Лев лишен коварства. На человека он нападает лишь ради самообороны или в тех случаях, когда не может охотиться за быстроногой добычей. Убивает он только для того, чтобы утолить голод. Посмотрите, как безмятежно пасутся антилопы около львов, когда те сыты. Я не могла оторвать глаз от львов и думала о детях Эльсы. Где они сейчас? Где бы они ни были, мое сердце с ними. Но оно принадлежало и этим двоим. Любая семья понимала, что они сродни нашим львятам. Больше того, в каждом льве, которого мы встречали, я узнавала что-то от Эльсы, Джеспы, Гупы, Эльсы маленькой, дух всех великолепных львов Африки. Да убережет их Господь от стрел, да охранит их царство. Серенгети, июль 1962 года. Послесловие. Содержание диких животных дома таит в себе особую притягательную силу, равно знакомую людям всех стран и всех времен. Пожалуй, даже трудно назвать такого зверя или такую птицу, которых бы не держали в неволе, которые бы не были предметом любви и забот, не приносили бы человеку благорадостных минут. Львы в этом отношении не представляют исключения. Как ни странно, они чаще многих других животных становились равноправными членами человеческой семьи, и не только в Африке, где особым шиком у фермеров-буров считалось держать в доме ручного льва, но даже в больших городах Европы. За примерами ходить недалеко. Всем нам известна история львицы Кинули, которая выросла в самом центре Москвы, в семье сотрудника московского зоопарка, а ныне писателя Веры Чаплиной. Таким образом, в том, что сделала Джой Адамсон, казалось бы, нет ничего необычного, нет никакого новшества и в том, что она написала книгу о своей воспитаннице. Таких книг много. И все же именно эта книга, именно история львицы Эльсы прогремела на весь мир, стала настоящей сенсацией, принеся ее автору небывалую известность. Читая книгу, невольно задумываешься, в чем же секрет, в чем причина этого успеха? Действительно ли сделано важное и нужное дело, или это очередной бум, призванный служить лишь корыстным интересам? И ответ на эти вопросы мы находим в самой книге. С каждым днем все меньше становится места на земле животным. С каждым годом пополняется знаменитая «Красная книга», международный список видов, исчезающих с лица Земли. Это скорбный и позорный список, которого нам никогда не простят потомки. Список, свидетельствующий о невозвратимых потерях, понесенных нашей планетой. И сейчас все больше людей начинает осознавать истинную тяжесть этих потерь и невозвратимость утраты. Все больше людей поднимает голос за защиту животного мира, за сохранение наших четвероногих современников. День ото дня расширяются ряды борцов за право на существование для живой природы. Книга Джой Адамсон – знамя этой армии борцов. Она учит нас любить то, что для многих еще кажется несущественным, лишним, бесполезным. Она показывает, что в общении с животными, с природой, человек становится духовно чище, сильнее, богаче. Показывает, как щедро благодарит природа тех, кто подходит к ней бережно и любовно. Шаг за шагом раскрывается перед нами подвиг Читы Адамсон. Я не преувеличиваю, называя это подвигом. Каждому, кто хоть раз пробовал вырастить какого-нибудь зверя, известно, сколько терпения, сил, знаний и самоотверженности нужно для достижения этой цели. И уж поистине фанатическая преданность и самоотреченность потребовалась от Джой Адамсон, чтобы среди соблазна заповедника практически в вольных условиях воспитать родившегося от диких родителей львенка так, чтобы в нем не проснулись врожденные инстинкты и наклонности. Мы видим, что Джой Адамсон справилась с задачей, которая мало кому по плечу. Невольно испытываешь чувство восхищения этой женщиной, невольно привязываешься к ее воспитанникам, начинаешь жить их радостями и заботами, начинаешь любить не только их, но и все то, что их окружает, что составляет их дом, их стихию. Именно через симпатию Кэсси и ее детям Джой Адамсон привлекает внимание общества к насущным вопросам охраны природы, заставляет задуматься над судьбой жемчужины Африки, ее животного мира. Неудивительно, а скорее закономерно, что столько людей во всех уголках земного шара живо откликнулись на идею создания фонда Эльсы. Сейчас, когда Кения стала свободной и независимой, ее правительство со всем вниманием, со всей серьезностью отнеслось к охране фауны как одного из национальных богатств. В этом и заслуга Джой Адамсон. Будучи по своей форме художественным произведением, книга Джой Адамсон – настоящий научный труд. Лаконично, с документальной точностью, последовательно и скрупулезно регистрирует она все оттенки поведения подрастающего животного, все реакции его на окружающее, описывает каждое движение, каждый шаг. Научное значение такой работы трудно переоценить. Сейчас большая группа биологов в Европе и Америке серьезнейшим образом ставит вопрос о возможности достигнуть взаимопонимания и разумного контакта человека с представителями других видов позвоночных животных. Достаточно вспомнить вышедшую недавно на русском языке книгу американца Джона Лилли «Человек и дельфин», или познакомиться с популярной сводкой польского ученого Яна Жабински «Возможность взаимопонимания», чтобы представить себе, насколько нова, интересна и перспективна эта проблема. Наблюдения Джой Адамсон представляют собой прекрасный материал для анализа самых разнообразных сторон подобной проблемы. Они с очевидностью выявляют огромные потенциальные возможности развития психологии у высших млекопитающих. Такой материал используется и долго еще будет использоваться в этологии молодой науки о поведении животных.